справа улыбаются взгляды понятны без слов. И в одну гармонию сливаются беспредельно Божья любовь. И в одну гармонию сливаются беспредельно Божья любовь. Всем понятно радостно, что теперь вы рядышком, все мы разделяем мрачный пир. И желаем вам обильных сладостей, в вашей жизни счастья Божий мир. И желаем вам обильных сладостей, в вашей жизни счастья Божий мир. Наше обещание пусть живет в сознании, оба вы одно и навсегда. Не разлучат годы расстояния, Бог соединил вас навсегда. Не разлучат годы расстояния, Бог соединил вас навсегда. Мира улыбается, их сердца исполнены любви. Но любовь лишь только начинается, пусть она хранится в ваши дни. Но любовь лишь только начинается, пусть она хранится в ваши дни.